как только их не называли в древности. Равные мужам, мужа-убийцы, ездящие верхом, стреляющие из лука, безгрудые. Когда скифы пришли к ним и предложили стать женами, они ответили: «У нас с вами разные обычаи. Мы скачем на лошади, стреляем из лука, мечем дротики, а всяким женским делам не обучены». Амазонки, быт и нравы, техника и стратегия, тактика и вооружение. У меня сегодня в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук, ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов, автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Срамительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире». Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент кафедры истории древнего мира ИСТФАКа МГУ, автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии, кандидат исторических наук. Кстати говоря, ничего не знаем о социальном различии среди амазонок. Скорее всего, такое общество было как раз более однородным. Поэтому наличие лошади – это как раз признак нормальной амазонки. Вот. А если уж кто не имел, то, скорее всего, не имел и статуса этой воительницы. В принципе, Западная Европа среди того немногого, что смогла сохранить со времен античности, сохранила в том числе и миф о амазонках. Ну и вот есть просто такая вот небольшая книжица. Это собрание рассказов, уже написанных в эпоху раннего и начала развитого средневековья, об Александре Македонском во время похода его против ахеменидской державы о встрече с царицей амазонок. Вот в средние века сохранилось это предание, хотя было несколько, естественно, переделано, поскольку уже много чего не понимали в этих во всех вещах. Там есть вот в рассказе, это называется, соответственно, «Повесть о рождении и победах Александра Македонского», посвященного восточному походу, есть эпизод, где Александр, находясь в Индии, куда мы только амазонок этих не помещали. Так вот, во время похода в Индию Александр, услышав, что есть там амазонки, послал им грозный приказ о том, чтобы они ему подчинились. На что амазонки ответили, царица амазонок ответила, что, конечно, он может вступить в бой с амазонками, однако, если они победят его, то это будет позор для великого воителя, что женщины одержали победу над великим полководцем. Если же он одержит победу над ними, то это не принесет ему славу, потому что он одержит победу над женщинами. Кстати говоря, вот здесь есть очень важный момент. Это психология неантичного общества. Амазонки – это очень сильные и достойные противники. А это уже идеология Средневековья. Амазонки – ну, женщины, ну, какие-то там еще. Почему я сейчас об этом вспомнил? Там есть упоминания и о пехоте, и о коннице. Но, повторяю, это вот позднее такое произведение. Это то, как это переосмыслялось вот в те далекие времена. Хотя и здесь они все равно мыслятся, прежде всего, всадницами, поскольку Александр требует и, в конце концов, ну, по этому рассказу, получает от них определенное количество лошадей для своей армии. Пытаюсь представить себе, чем была вооружена амазонка-пехотинец. Оружие должно было быть достаточно легким. То есть это либо проща, либо лук, либо копье, как мне представляется. Амазонки почти никогда не изображаются с луком и стрелами. Но это необходимость показы битвы. Ну, как можно, какая динамика будет в изображении где-то стоящей амазонки, которая стреляет непонятно куда? Ну, а в упор стрелять это бесполезно. Поэтому, когда изображают ту же пешую амазонку, они нормально изображены с короткими мечами, как греки. Они могут быть изображены скотами. То есть их оружие ничем не отличается. Ну, и тем более, что насчет пращи, так это вообще не их стиль, да, и не того региона. А секира изображалась, вот эта да, двойная. Секира, да. Вот. Именно в пешем строю. То бишь, допелякс. Да, вот мы уже говорили, что есть изображение так называемой двойной секиры, вот этого двойного топорика. Причем топорик-то он небольшой по своему размеру, вот эти лезвия такие небольшие. И надо отметить, что вот это особый вид оружия, это не оружие реальности. Вот именно то, что они встречаются в руках амазонок, и некоторые греческие герои, вот на знаменитом фронтоне храма Зевса в Олимпии, вот этот самый допель-акс, или по-гречески лабрис, он изображен в руках Тесея. Это как раз есть элемент подчеркивания нереальности. Это подчеркивание мифологичности. Тесей – легендарный афинский герой и царь. Античные традиции приписывают Тесею ряд легендарных подвигов. Участие в войне с амазонками и в походе аргонавтов, победы над разбойником Прокрустом, марафонским быком и многое другое. Среди исторических деяний Тесея – освобождение Афин от гегемонии Крита, синайкизм – объединение Аттики и учреждение праздников Панафиней и Истмийских игр. Допель-акс был в ходу у викингов, у германских племен. Причем, насколько я понимаю, этимология допель-акса идет от молота Тора. То есть сначала у викингов был просто молоток, которым можно было больно стукнуть по голове. Вот. Весомое, грубое, зримое оружие. Потом кому-то, видимо, пришло в голову, а не заточить ли этот молоточек. Молоточек заточили, получился допель-акс. Причем я видел фотографии допель-аксов ранних, найденных в раскопках, при раскопках в местах обитания викингов. У него лезвие не секиры, а вот еще по форме молотка. То есть оно практически прямоугольное. Даже на сужение к концу идет. А вот у немцев уже, то бишь у нынешних немцев, у тогдашних германцев, германских племен, у них допель-акс уже такой нормальный. Вот по-взрослому все. Ударное оружие, оно вообще-то как бы делится на две части. Это, собственно говоря, топор, у которого достаточно незначительная вот эта вот ударная часть. Она заточенная, конечно, ударная. Она меньше по размеру, чем длина самого этого предмета. Естественно. И есть предметы, это секиры. То есть там, где режущая часть больше, чем вот эта самая. Так вот, в вазописи амазонки часто изображаются с вот этими топорами. Топорами. С топорами. С топорами. Причем задняя часть топора очень часто имеет клюв. Клюв, да. Это, в принципе, тоже восходит к очень древним оружиям. В основном вот такие предметы вооружения, они встречаются на Востоке в 3-2 тысячелетии. Это так называемые рассекающие. То есть главное у них, кстати, это так же, как в допеляксе, это прежде всего пробойная сила. Она не режет, она пробивает на очень узком пространстве вот либо щит противника, либо доспех противника. Так вот, у амазонок это встречается, вот такие виды оружия, но опять-таки это достаточно древние. Да. И вообще-то греки в реальной жизни вот как-то не очень... А то, что у амазонок это есть, или в изображении персидских воинов на греческих вазах, это подчеркивание ну, вот такого особого мира, ну, отличного от греческого. Основу армии на протяжении всей их истории составляли пехотинцы. Ударной частью были тяжелые пехотинцы, то есть гоплиты. А вот конница, она была, в общем, исполняла очень такую незначительную роль, потому что против сомкнутого строя фаланги она была бесполезна. Может быть, мы потом когда-нибудь поговорим, что такое фаланга греческая. А поэтому конница... В двух словах зрителям объясним. Фаланга – это построение войск, тяжелой пехоты с очень длинными копьями. Не-не-не, вот у обычных это фалангитов... Македонская фаланга. Это македонская, но это изобретение Филиппа. А обычная, как раз вот здесь копья средней величины, поскольку этими копьями нужно действовать, нужно нанести удар против. Не просто выставить, как в македонской. Ну да, против кавалерии. Да, но главное в фаланге, между прочим, вот что обычно забывают, это то, что это тесно сомкнутое построение. Да, конечно. И, собственно говоря, вот эти щиты, похожие на скрипку, ведь эти отверстия предполагались именно для того, чтобы выставить там копье. Но вот в историческое, это вахейское время, судя по всему, так именно, например, щита Аякса знаменитого, вот это Башина подумал, именно так он действовал. А вот то, что мы знаем уже, начиная с 7-6 века, это в основном уже круглые щиты, и они им не мешали действовать этими копьями. Да, круглые и значительно меньше, потому что контрабасообразные щиты они были тяжелые. Без вот такой высоты. Да. Но зато с помощью них было удобно сооружать то, что у римлян позже называлось черепаха. То есть это римское изобретение. Вот греки это крайне редко сделали, в основном это в эпоху эллинизма появляется. Вот, а вот то, что вот Лариса сказала, здесь очень важно. Фалангу. Да, вот для нас то, что конница имела именно вспомогательное значение, и лошади вообще у греков это элемент престижа. Это прежде всего признак аристократического статуса. Лошадь в Греции содержать очень тяжело. Амазонки тогда каким образом содержали такое большое поголовье лошадей? Так это же очень просто. Ведь почему грекам-то было тяжело содержать? Греция – страна очень бедная от природы. 80% территории – это гористые, только 20% – это пастбище. Поэтому единственная территория, где была приличная конница, и мы, по-моему, даже упоминали об этом, это Фессалийская конница. Это север Европы. Северная часть, это долина Пенея. И поэтому Александр-то и взял единственную конницу у греков, это Фессалийскую. А ведь... Амазонки, они живут в нашем северном Причерноморье, в степях. Помимо того, что лошадь была дорога, помимо того, что это редкое было, достаточно экзотическое по тем временам животное, но кроме того, у греков не было стремян, не было седел. Лошадь появилась очень давно, около 15 века до нашей эры, но ничего, кроме уздечки, греки не изобрели. То есть и то это изобретение приписали мастерице на все руки богине Афине, матриархальному божеству. Вот, поэтому, конечно, без стремян там сильно не намашешься мечом. И вообще, да, это неудобно. И совершенно вот противоположная ситуация у, скажем, у варварских племен и у амазонок. Там как раз основу войска составляли именно всадницы. Причем, ну, опять-таки, тоже ведь не было стремян. Ну, судя по изображениям, и не было седел. Амазонки просто в виде попоны постилали на спину лошадям вот эту баранью шкуру. При езде упирались пятками в круп лошади и управляли коленями. То есть, по сути дела, для этого... Нет, они очень виртуозно владели вот этим искусством... Вольтежировки. Да, причем не ради спортивной какой-то джигитовки. Это, в общем-то, был вопрос жизни и смерти. И, по всей видимости, были какие-то вот эти приемы, которым обучали еще с самого раннего детства. Традиция греческая единодушно приписывает изобретение конницы именно амазонкам. Вот такой, какой вот мы знаем. Не, там, не колесницы, беги, квадриги. Именно вот это вот. И более того, даже считали, что амазонки первыми стали подковывать лошадей. Это, конечно, поэтическая вольность, потому что подков не было и в римской армии. Но римляне использовали так называемые гипосандалии. То есть металлическая такая подошва, которая крепилась посредством ремешков к копытам. Вот. Но, тем не менее, это говорит о том, насколько вот в древности вот слава амазонок как наездниц была непревзойденной. И об этом же, кстати, говорит и такой факт, что очень, очень многих амазонок и их цариц были лошадиные имена. То есть, либо это напрямую Гиппока, былица, значит, Диоксипа, погоняющая лошадей, Меланипа, вороная лошадь, там, Ипполита, освобожденная благодаря коню, там, Менипа, лошадь, сдерживающая натиск. Ну, то есть, вот таких было имен много. Либо они были лошадиные, либо они были, эти имена содержали идею скорости. Но все равно это было связано с лошадью. Амазонкам, помимо того, что они изобрели конницу, античные авторы приписывали и многие другие изобретения в области военного дела. В частности, они изобрели так называемую тактику ложного отступления, при котором амазонки отстреливались на полном скаку с полоборота. Что тоже, из луков, что было, в общем-то, довольно трудно, опять-таки, без стремян. Это тактика, которая будет в последующие века традиционно связываться с варварами, с кочевниками. Вот русские с ней вот вплотную столкнутся, конечно, во время монголо-татарского нашествия. Да. Хотя, конечно, со степняками русские имели дело и до этого. Это очень эффективная по убойности сила тактика, потому что максимальная скорострельность там 15-20 выстрелов в минуту на скаку – это очень убойно. Вот. И помимо этого амазонкам приписывалось также то, что они первыми стали использовать железо при изготовлении оружия. То есть вот это давало преимущество. То есть преимущество в скорости, преимущество в оружии. Да. Ну вот такие вот еще. Причем еще считалось, что поскольку амазонки на коне, они виртуозно владели арканом. Использовали его как во время войны, так и на охоте. Ложное отступление. Достаточно распространенная вещь, к которой прибегали и греки в свое время, безотносительно амазонок. И, в общем, распространенная среди множества народов в разные времена. Смысл-то как раз в том, что это делается на лошади. То есть быстрое, сначала вы стоите, да, вы стоите перед противником, да, там якобы отступаете. Здесь невозможно это сделать было греку, вот тяжело вооруженному. Это бессмысленно. Здесь нужно было очень быстро оторваться от противника, соответственно, повернуться и начать обстреливать. В историю он вошел как парфянский выстрел. Это вот коварный удар. Когда варвар вот ты, приписывалось. Да, когда вот ты уже вроде бы разгромил врага, а этот враг тебя, вот тут и всадил стрелу в лоб. Амазонки, они как бы входят в круг именно восточных народов. А восточные армии все, и племенные военные организации, и армии государств, персидская, медийская армия, скифская, вот амазонки туда. Это ведь все-таки в основном конница и конница стреляющая. Ну, так сказать, в лобовой атаке она может использовать дротики, но в основном сила-то ее состояла в том, что можно противника разгромить, не вступая в прямое соприкосновение. С одной стороны, у нас, вот раз мы вот сравниваем как бы амазонок и греков, с одной стороны, у нас есть великие греческие герои-лучники. Ведь величайший греческий герой Геракл, ведь недаром у него был вот этот знаменитый лук, который потом сыграет огромную роль в окончании Троянской войны. Да. И ведь сколько раз он побеждает своих врагов, расстреливая их стрелами, чьи наконечники смазаны ядом Лернейской гидры. И вроде ничего, да? Парис у нас тоже в Троянской войне выступает как лучник. Там несколько еще таких героев. Вот. Но Одиссей, да, конечно же. Одиссей, который натягивает. Да, все женихи Пенелопы. Да. Сколько там колец было? 12 колец. Да, вот через 12 колец. Это действительно высочайшее. Так надо же еще было натянуть тетиву для того, чтобы... попасть. Вот, то есть, понимаете, вроде бы у греков такой, такой аппетит, но начиная с эпохи, не с мифологического, а с эпохи архаики, вот лук как-то ну, совершенно пропадает. Вот, может быть, здесь в какой-то степени, ну, во-первых, проявляется уже вот эпоха аристократии. Кто такой аристократ? И для него война – это есть определенная форма агона, состязания. Вот когда вы... Ну, в чем интересна слава того же Париса, который попал в Ахилла? Ну, это да. Не, это, ну, или Аполлон, да, который Аполлон попал. Аполлон помог. Аполлон помог. Да. Вот вы завоевываете славу в единоборстве. Вот когда, вот когда Гектор и, соответственно, Ахилл. Там, скажем, или Гектор, и Патрокл, который победил. Это достойная победа, ну, да. А не вот это вот метание камней или стрел. Так вот, поэтому у греков и в эпоху архаики, и особенно в эпоху классики, плохо было развито вот это стрелковое оружие. Поэтому амазонки и очень контрастируют с этим. Ну, они как бы входят в круг, опять-таки, восточных народов, всяких скифов, там, фригийцев, персов и так далее, которые были прекрасными лучниками. Но для грека это, хотя они лук и знали, это не их оружие. Потом будут уже в конце Пелопоннесской войны или во время войны 4 века, все время постоянно идти войны, греки, как правило, вот эти легковооруженные войска будут нанимать у разных племен. Это и прачечники, и лучники, и метатели дротиков. И, кстати, римляне тоже. Да, и римляне никогда не будут хорошими лучниками. Стрелками из лука. Да. Они все как-то больше, что греки, что римляне, по пехоте ударили. Да, и там основа армии была пехота, причем тяжелая. Ну, Суворов-то говорил, поле дура, штык молодец. Ну да, американцы говорят, бог любит пехоту. Ну, вот римляне шли по пути утяжеления пехоты. Ну да. Мы обсудили один прием, значит, ложное отступление. Да. А как они наступали? Вот стоит фаланга греков с копьями. Атаковать на лошадях фалангу... Занятие непростое и неблагодарное. Дмитрий, вот здесь, правда, есть маленький нюанс. Фаланга у нас появляется в эпоху архаики. А все наши сведения о амазонках – это мифологическая эпоха. Всегда борьба греков и амазонок изображается как единоборство. То есть нам ближний бой. Да, нам неизвестно, сказать, каким образом они вступили в бой. Нам видно, что одна амазонка сражается с одним греком, с двумя греками, две амазонки с одним греком и так далее. А там бой всегда распадается на группки, на те единоборства. А здесь, кстати говоря, и в данных группах чаще всего амазонка на коне, а грек-то пеший, конечно, преимущество амазонки. Ну, это с одной стороны, но даже если взглянуть на сохранившиеся до 19 и даже 20 века методы ведения войн в Африке, где в ходу было как раз такое оружие, как луки, копья и очень интересные многолезвенные метательные топоры, которые имели свойство, ударившись о щит, как бумеранг, повернуться вокруг оси и ударить находящегося за ним. Это очень распространенное оружие. У меня есть целая книга, посвященная этим летающим молниям, так называемым. Так вот, даже если вспомнить Шака Зулу, вождя, который был прозван африканским Наполеоном и который громил английские регулярные части, вооруженные огнестрельным оружием, до наступления непосредственного контакта между пехотой Шака Зулу и англичанами, они сначала забрасывали англичан дротиками, стреляли из луков, в общем, пытались нанести бесконтактно ущерб как можно больше. Вот. И я думаю, что точно таким же способом действовали и греки, и должны были действовать амазонки. Уже улица на улицу, двор на двор начиналось, когда все стрелы выпущены. Да, конечно. Да, все камни брошены, все дротики тоже израсходованы. Потому что дротик – это маленькое копье. Да. мы поясним как бы тем, кто не знает, и носили их, как правило, пачками. То есть, если тяжелый пехотинец шел с одним большим здоровым копьем, то дрочки носили обычно связкой. Два. Ну, даже не связкой, обычно два дротика было. Там больше уже не успевали вообще такие. Ну, плюс еще колчан со стрелами. Ну, естественно, да. Фронтального столкновения никогда не было. Так сказать, лоб в лоб. Сначала это вот это предварительная, так сказать, рекогносцировка, а потом уже распадалось действительно на поединке. Да. Существует, условно говоря, два типа изображения амазонок. Один происходит из Греции и Малой Азии, а второй – Северного Причерноморья. Так вот, греки изображали амазонок как себя. То есть они были также одеты, также вооружены, значит, либо босиком, либо в сандаликах, хитончик. Иногда, значит, на них был шлем, копье, меч и щит. На голове шлем, чаще всего каринского типа. И, кстати говоря, вообще что-то такое вроде моды появилось, носить этот шлем. То есть, по сути дела, он функциональный никакой, в общем, не имел никакого значения. Сдвинутым, вот, как говорится, как по паху, там, на затылок. И поэтому вот эта передняя часть шлема, она уже больше превращалась в маску. Полностью закрыто лицо. Есть только прорези. Закрытое лицо и хвост. Как это называется? Нет, гребень может не быть. Не всегда был этот султан, мог и не быть. Вот знаменитый, например, изображение Перикла Креселая. Вот, это великолепная, конечно, вещь. У него как раз коринфский шлем сдвинут на затылок. Перикл – афинский политический деятель, вождь демократической партии, создатель афинской демократии. После изгнания историка Фукидида управлял государством, подчинил острова в Эгейском море, Эвбею, а в 440 году – Самос. В 445-м Перикл заключил мир со Спартой. Перикл поднял морское могущество Афин, украсил город, особенно Акрополь, знаменитыми постройками – Парфенон, Пропилеи и другими. Потому что амазонки изобрели свой щит. Ну, для того, чтобы понять, насколько это изобретение было действительно очень нужным и своевременным, надо вспомнить, какие щиты были у греков. Значит, щиты героического времени, то есть щиты у гомеровских героев в рост человека. То есть они полностью закрывали человеческое тело, такие прямоугольные. Позже уже появляются щиты овальные, дальше идут аргоски, вот эти вот круглые щиты. Но все равно это очень тяжелая громоздкая вещь, потому что они были сделаны из дерева, обиты кожи, там был металлический обувь. Да, действительно, там было много металла. И зачастую, например, в аргосском щите там внутри была не перевязь, а там была ручка, за которой надо было держать. Тяжело. А если мы все-таки вспомним, что амазонки – это прежде всего всадницы, и стремян не было, то есть одной рукой она держит там копье, условно говоря, или меч, в другой, в левой руке у нее уздечка, и ей надо еще как-то при этом держать тяжелый вот этот щит и при этом скакать быстро. Нереально. Это было неудобно. И поэтому все амазонки были славны тем, что у них были щиты в форме полумесяца. То есть они были круглой формы с вырезанным наверху сегментом. Причем не деревянные, а чаще всего плетеные, обтянутые кожей. И металла там ни грамма не было. Конечно, это была очень удобная, легкая вещь. Трудно сказать, сколько это весило у амазонок, но... Надо сказать, что греки оценили это изобретение, и где-то около 390 года до нашей эры в Афинах вот такими щитами, пельтами, были оснащены отряды пельтастов, легко вооруженных пехотинцев. Так вот, вес афинских пельт, ну, где-то 2 килограмма 800 грамм. То есть, если вот брать, что является символом амазонки, то это как раз вот эта двойная секира и обязательно щит в форме полумесяца. Хотя есть изображения, где у них и овальные щиты, и круглые, это, правда, позднее изображение. Так это вот тот тип, который происходит из Балканской Греции, там, Малой Азии. А как же изображали в Северном Причерноморье амазонок? Очень много изображений дошло, и таревтика, и малая пластика, и, главное, вазопись. Вот вазопись на керченских пеликах. Пелик – это такой керамический пузатенький сосуд, расширяющийся внизу с вертикальными ручками. Очень часто изображались амазонки. Либо амазонка между двух лошадей, либо между двух грифонов, либо она сражающаяся амазонка. Вот там совершенно по-другому она экипирована и одета. То есть она одета так же, как вот и те варвары, те племена, которые вот в этих степях живут. Скифы. Скифы, массагеты, саки. Ну, там очень много было. Условно называют скифами. Скифы – древние племена в Северном Причерноморье. По сообщению древнегреческого историка Геродота, скифы делились на царских скифов, кочевников, земледельцев и пахарей. воевали с государствами Малой Азии, Закавказья, Персии и Македонии. В 4 веке до н.э. создали скифское государство, которое под ударами кочевников в 3 веке до н.э. переместилось в Крым. Столица Неаполь скифский. Скифский костюм, ну, это очень условное название. Это условное название. Значит, вот давайте пойдем, так сказать, по слоям, потому что одежда была многослойная. Это рубаха с длинными рукавами, сама рубаха длинная, по пройме, значит, по долу и рукавам, расшитая орнаментальной полосой. Дальше иногда был хитон подпоясанный, гематий, если холодно, то был такой вот кафтан запашной. На ногах штаны аноксериды. Причем интересно, что, скажем, у скифов и персов они были вот изображались в виде таких шароварчиков. Вот, амазонок типа лосин. Вот это очень важно. Вот у нас особенно вот хорошо это видно на, скажем, замечательном золотом гребне из кургана Солоха. Там нормальные штаны такие шаровары, такие, да, там видно, что есть пространство. А вот у амазонок, я не знаю, лосины, что вот ли, как типа лосин. Джинсы стретч. Да, вот ну, настолько облегающие. Ну, они же сами же себе изготавливали одежду, все-таки они были женщинами. Ага. Правда, иногда и мужчин, так называемые скифы, изображаются тоже иногда в базописи. Когда очень условное изображение. Да, условно, да, бывает. И есть даже несколько изображений Геракла в этих лосинах. Причем в полосочку. Ну да. Это безобразие. Это совершенно безобразие. Вот. Хотя, конечно, с точки зрения эргономики, лосины в бою не так удобны, как шаровары. Потому что конечно. Ну, да. Движения скованы. Все зависит от материала, и поэтому об этом, в общем, поговорим. На ногах, значит, короткие такие мягкие сапожки скифики, либо, наоборот, высокие до колен сапоги или ботинки со шнуровкой впереди. На голове никогда шлем. Либо это варварский сакос, то есть платок из грубой ткани, завязанный на затылке с концами назад. Да, бандана. Либо это лапикида, лисья шапка, либо так называемый фригийский колпак, очень условное название, с такими длинными завязками. Он был сделан из войлока или кожи. И, соответственно, было совсем другое оружие. То есть вместо меча появляется скифский акинак, вот этот вот короткий такой меч. Да, обоюдоострый. Обоюдоострый меч, как раз вот это оружие ближнего боя. В руках чаще всего действительно дротик, такая вот укороченная пика. Опять-таки вот эти вот лук и стрелы. Да. Если амазонка показана пешая, она всегда с сагарисом, то есть вот этим вот двойным топором. И вот этот вот типичный щит. Ну вот, надо сказать, что вот была разница не только вот в изображении, потому что, конечно, есть какая-то там определенная условность, но и нужно сказать, что искусство, оно ведь несет на себе, несет не только эстетические задачи, да, но и воспитательные, пропагандистские и так далее. Так вот, вот эти два типа, греческие и, условно говоря, причерноморские, различались не только, в общем, одеждой, но и сюжетом, потому что греки чаще всего изображали амазонок бегущими, поверженными, умирающими, молящими о пощаде. Вот в Северном Причерноморье картина прямо противоположная. Там они, амазонки более активные, они нападают, они чаще всего побеждают. И сюжеты там интереснее. Например, ну, я уже говорю сейчас не только о вазописи, но также о тарефтике, там, скульптуре, ну, также и о малой пластике. Например, амазонка, трубящая в трубу. В трубу или в трубу, именно в трубу. А амазонка, скачущая, откинувшись назад на коне, что говорит о том, что она все-таки обладала этими приемами вольтежировки и не падала. Амазонка, которая противостоит двум пешим грекам. Амазонка, приходящая на помощь подруге. Есть вообще очень интересное такое изображение в Тарефтике. Амазонка с коня прыгает на пешего грека, многоплита. Аки-рысь, да. А, кстати говоря, лошади были великолепно выдрессированы. Да. Они колени могли пригнуть, чтобы заново можно было скачать на них. То есть понимали, ну, как у казачества. Вот. Есть такое очень интересное изображение. Раненая амазонка, припав на колено, одной рукой, левой рукой, где у нее щит, сдерживает натиск двух греков, а правой пытается вырвать из бедра стрелу. То есть это, в общем, очень красивая вещь. Поэтому, ну, почему вот это происходит? Потому что для греков амазонки – это все-таки враги. Это достойный неприятель, но это неприятель. А для скифов-то они свои – Ну да. Они сражались с греками, они вместе с кифами породили новый народ. Так вот, чаще всего заказывали вот эту роспись уже эллинизированные скифы, и это все расписывалось не где-нибудь, а в Аттике. Да. И зачастую масса была мастеров, художников, которые постоянно мигрировали. Поэтому вообще правы те ученые, которые говорят, что вот миграция, особенно афинских художников, напоминала что-то вроде передвижения войск. То есть они там уже и жили на Боспоре. И вот по этим вкусам и по этим местным представлениям изображали под заказ уже дело. Ну, да. Вот хотелось бы здесь в связи с этими изображениями рассказать об очень интересной находке на Тамане, которая была сделана так вот с промежутками в 1983 году и в 1990. Было найдено несколько фрагментов стелы, а в 90-м там была найдена еще там кусочек. Эту стелу восстановили. Она представляет собой такой, в общем, невысокий такой рельеф, известняк где-то около 1,50 м высотой. Видимо, когда-то эта стела предназначалась, возможно, для Гераона или какого-то храма. Но потом вторично использовалась уже в римское время. Это первый раскоп, первая находка была в 1983 году в районе усадьбы Юбилейная. И вот как только вот это вот собрали, зашевелился вот мир антиковедов. Очень интересная находка. Сразу вызвала очень много пояснений, интереса. И в результате вот вышла такая вот коллективная монография, которая называется «Боспорский рельеф со сцены сражения. Амазона Махия». Почему здесь в подзаголовке появляется вопросительный знак? Дело в том, что как только это было опубликовано, тема сразу стала дискуссионной, потому что одни ученые в этом рельефе видели типичную амазономахию, то есть это скифы, сражающиеся с амазонками. Другие ученые в упор женщин не видели и считали, что это битва молодых скифов со старыми или просто скифов там, с какими-то варвами. С другими. Там, какие-то там разборки или там даже, может быть, династические разборки, для которых в Боспорском царстве привлекались опять-таки варвары для каких-то отрядов. То есть вот считали, что это мужчины с мужчинами, потому что и те, и другие одеты одинаково, у тех и других длинные волосы. И вообще там вот на втором плане изображена фигура с такой толстой шеей. Таких толстых шей у женщин не бывает. И так далее. Вот. Самый главный аргумент как раз был ненаучный. У этих предполагаемых амазонок отсутствуют определенные половые признаки. Дело в одежде. В кафтанах они изображены. Вот давайте вспомним, почему не было проблем с определением пола на изображениях, которые происходят из Греции. Ну и мужчины и женщины одеты одинаково в хитонах. Разница только в длине, может быть, там в цвете, в качестве ткани. Не было тогда моделирования одежды. Значит, что делалось? Бралось два полотнища прямоугольных фибулами, застежками. Где-то сверху скреплялось с двух сторон, получалась дырка для головы. С двух сторон по бокам проймы для рук, а все остальное закреплялось, заматывалось вот этим поясом. То есть вот эта вот ненадежная конструкция, она держалась только на плечах и на поясе. А пояс просто страховал. Ну, да. Поэтому никаких там выточек, подрезок, подкрайных бачков не было. И вот эта вот вся ненадежная конструкция по проймам, она вот так вот вихлялась. Стороны в стороны, то плечо, обнажится, то что-то там вылезет. И то же самое у мужчин. Поэтому проблем с определением половой принадлежности не было. А мы уже говорили, что вот амазонки изображали в Северном Причерноморье совершенно иначе. Ну, да. Одежда была многослойная. И это, простите, не средиземноморский климат. Там босиком в хитончиках не побегаешь, потому что и ветры сильные есть, и дожди, и снега, и зима случается. Ну вот, скажем так, вот уж если уж прямо, в шубах и дубленках, которые носят современные женщины, что там, так уже вот рельефы тела так хорошо обрисовываются, А ведь бывает, что эти вещи бывают очень прихотливо выкроены какими-то там кутюрье. И, в общем, это не баранина, простите. Там, и, там и норочка может быть, и писец. Тем не менее. То есть вот этот аргумент, что вот не видно за этими кафтанами каких-то признаков, но он не серьезен. Более серьезная вещь – это, конечно, пропорции фигуры. Если у одних узкие плечи, тонкая талия, более длинные волосы до пояса, более тонкие мягкие черты лица, ну, конечно, это женщины. Там нравится кому-то или не нравится. И потом надо сказать, что вот дискуссия зато такая бурная, она, кстати, еще не прекратилась, что в ней приняли участие историки, археологи, искусствоведы, специалисты по военному делу, даже историки медицины. Вот медики сюда просто вцепились. И это понятно почему. Потому что в греческом искусстве, несмотря на обилие батальных сцен, абсолютно невозможно найти изображение человеческой боли, страданий, агонии, смерти от ран. Даже если мы, вот Андрей, наверное, будет рассказывать об этих знаменитейших статуях раненых амазонок Поликлета там, или Фиде, вот если ты не знаешь, вот, что ты подписано внизу, раненая амазонка, ни в жизни догадаешься, что она страдает, и тем более, что она ранена. Вот. Поэтому они в этот вот сюжет впились, потому что вот, надо сказать, что этот барельеф композиционно построен совершенно нетипично для древнегреческого искусства, потому что греки все-таки опирались на свои каноны, отталкивались все-таки от каких-то эстетических норм, конечно. Поэтому, скажем, если они изображали там амазономахию, скажем, это был какой-то фриз на храме, или подножие статуи Зевса, Фидия, или там изображение на вазе, это все было растянуто по горизонтали, и всегда можно было увидеть, кто, с кем и на каком расстоянии сражается. Здесь настолько это все скучено. Да, смешались в кучу конь. Вот, ну, совершенно да, верно. Именно планов. Так. Несколько планов, несколько фигур. И надо, в общем-то, еще как-то присмотреться. Что, то есть, понятно, что там три пары, значит, поединщиков и три лошади. Значит, на переднем плане, видимо, скиф на лошади хватает за волосы вот эту амазонку на носе и замахивается мечом, видимо, для того, чтобы перерезать горло. И лошадь, которая скачет на втором плане, вот у нее на шее подвижены две отрезанные головы. Это вот типичный такой скифский обычай, потому что таким образом, такими трофеями скифы отчитывались перед царями. А обычай он идет там еще из какого-то там позднего палеолита, этот культ мертвой головы, отрезанного. Так что скифы здесь, конечно, совершенно точно представлены. На втором плане уже амазонка на коне, вот как раз вот с толстой шеей якобы. Сзади скиф пеший хватает ее за голову, как бы притягивает к себе и снизу наносит ей удар акинаком в спину с правой стороны. Вот по поводу этого сюжета, значит, вот эти вот историки-медики, они, так сказать, проявили полную такую вот заинтересованность, потому что наконец-то они увидели реалии, реальное сражение, реальное вот изображение вот этой смерти. Они так это досконально, так вот с чисто профессиональной сладострастностью разобрали все по полочкам и выяснили, что вот лезвие вот этого меча прошло где-то на глубину 15-18 сантиметров. То есть, конечно, это смертельный удар. Амазонка агонизирует и, как они пишут, умирает от шока, вызванного открытым правосторонним пневмоторакс. То есть порвано легкое. В этой ситуации человек судорожно пытается рефлекторно дышать, тем более, что еще воздух со стороны открытой раны поступает. Но воздух, он проходит, но не выходит обратно, потому что, как говорят медики, легкая спалась. То есть как вздутый воздушный шарик. То есть человек не может выдохнуть. В результате вот в плевральной области накапливается вот этот воздух. Он распространяется на подкожную клетчатку шеи, лица. Очень сильно раздуваются вены шеи. Лицо синеет, и наступает асфиксия. То есть вот как раз вот эта сильно раздутая шея, которая у женщины быть не может, оказывается, вот при таких ранах это очень даже естественно. Меня всегда занимал в контексте амазонок вопрос. Вот, поднять руку на женщину, ткнуть в легкое правое ножиком. А вот здесь вот надо сказать, опять-таки... Да как же ж можно? все то, что дает нам археология, весомо и доказательно только тогда, когда имеет опору на письменные источники. Так вот это вот блестящая иллюстрация вот того фрагмента, который мы знаем из Геродота в 4 книге, когда амазонки, их прибило, вот после того, когда их мотало по всему морю, к нашему Приазовью в районе Кремны, они вышли, поймали табун диких лошадей, стали разъезжать, грабить население, пока против них не выставили скифы свои отряды. То есть они не могли понять, одеты так же, длинные волосы. То есть их приняли за молодых, еще безбородых юношей. И вот таким вот образом воевали. Потом, когда уже поняли, что перед ними женщины, боевые действия прекратили. Почему? Как пишет Геродот, они хотели иметь детей от амазонок. Поэтому они послали цвет своей молодежи по числу женщин, приказали им стать соседним лагерем и не ввязываться в никакие стычки, убегать. Ну и когда амазонки поняли, что эти мужчины не представляют никакой опасности, они перестали обращать на них внимание, а дальше то там, то за водой пошли, то в лес, в общем, встречались, дело молодое, и вот стали жить двумя станами. А дальше вот то, что вы говорили уже, то есть когда амазонки, когда эти юноши предложили жить вместе с ними, амазонки отказались и сказали своим, так сказать, фактически мужьям, что если у вас действительно честные намерения, возьмите свою часть имущества у родителей, и мы вместе выселимся. Вот они выселились в район Дона. В основном мы, конечно, встречаемся с амазонками, с их изображениями в греческом искусстве. Вот. И здесь, конечно, есть изображения и статуи, вот эти самые ценные статуи. Хотя, конечно, сами ценные статуи не дошли, они нам известны как большая часть всего нашего представления о греческом искусстве в римских копиях. Есть изображения на барельефах, а это уже подлинники. Есть многочисленные изображения в вазописи, о чем Лариса уже говорила, но мы еще чуть-чуть, наверное, к этому вернемся. Так вот, самые знаменитые изображения амазонок в круглой скульптуре – это вот изображение так называемых раненых амазонок. У Плиния Старшего в энциклопедии есть такой рассказ, а он писал обо всем, является, так сказать, нашим главным источником по многим вопросам, в том числе по греческому искусству. Он пишет, что в 40-х годах 5 века то ли городские власти города Эфеса, то ли это вот жрецы храма Артемиды в Эфесе, вот решили украсить свой храм изображением амазонок. Амазонки, конечно, хоть и мифологические существа, значит, божественного такого происхождения, конечно, не имели как бы своего храма или там святилища. Эфес, как и многие другие города на западном побережье Малой Азии, по традиции, считается, были основаны амазонками. Другие об этом как-то, другие города как-то потом не вспоминали об этом, а вот Эфес гордился. Храм Артемиды Эфесской – одно из семи чудес света. Артемида – богиня плодородия, покровительница животных и охоты, богиня Луны. Позднее – покровительница женского целомудрия. Храм Артемиды Эфесской был воздвигнут в VI веке до н.э. архитектором Хрисифроном из Кноса. В 356 году до н.э. храм Артемиды Эфесской был сожжен Геростратом. Герострат хотел прославиться вот таким мерзким, отвратительным образом, уничтожив величайшее творение. Так вот, изображение статуи как раз и связано с этими творениями, поскольку, я сказал еще, в 40-х годах 5 века, как пишет Плиний, был объявлен конкурс. Как ни странно, жизнь Греции, она во многом всегда происходило в виде состязательности, в виде конкурсов. В Греции и театральные представления происходили в виде агона. И вот соревнования художников, это очень нормально, соревнования поэтов там. Так вот, там принимали участие, вот правда не знаю все-таки сколько, 4 или 5 скульпторов. Конечно, здесь был великий Фидий, был великий Поликлет, был, соответственно, Крисилай. Нужно было изобразить раненую амазонку. И вот я хочу вернуться к тому, что сказала Лариса. Они все вроде ранены. Вроде страдают. Да. Вот у Крисилая, например, как пишется в работах, амазонка ранена в правую грудь. И она, значит, подняла вот так руку, и вот вроде что-то такое осматривает. Во-первых, это такое спокойное, величавое лицо, жест такой, грозное достоинство. У Фиди была амазонка ранена, по-моему, в бедро. Значит, и она, значит, там нога у нее ранена, она опирается двумя руками на несохранившееся копье. Это тоже величавость там и все тому подобное. Главное то, что, во-первых, по своему изображению это нормальные гречанки. Это самые настоящие гречанки, по лицу гречанки, по прическе, прекрасные прически, хорошие. Одежда у них хитончики. Вот здесь вот есть, правда, определенная проблема. Хотя греки очень спокойно относились к обнаженному телу, сказать, что к мужскому, что женскому, это никогда их особенно так не заводило, как людей современного общества. Но вообще-то добропорядочная женщина греческая, особенно замужняя, она ходила в длинном хитоне, в гематии и так далее. Это девушкам позволялось более такое. Так вот, короткий хитон у нас встречается обычно при изображении девушек и, как правило, в какой-то ситуации. Например, когда были так называемые гереи, да, спортивные соревнования в той же Олимпии. У них коротенький хитончик. Mm-hmm. Да? Артемида, как покровительница девушек, всегда изображается, ну, чаще всего изображается... На охоте. Да, mm-hmm. на охоте, в коротеньком хитончике. И амазонки. Вот Лариса сказала, что вот у нас есть два типа. Так вот, если изображается в греческой одежде, то этот хитон нам все равно коротенький. Или, по крайней мере, чуть ниже колена. Там есть изображение с распахнутым хитоном. Амазонка, сражающая с греками. Но, опять-таки, это не длинный хитон. В этом невозможно сражаться. Ну, конечно, нереально. Двух шагов не сделаешь. Поэтому короткий хитончик и обнаженное плечо, обнаженная грудь показывают то, что это не гречанка. Это вот именно амазонка. Так вот, этот рассказ интересен тем, что... вот эти самые организаторы конкурса предложили, а это иногда бывает в греческих историях, предложили самим мастерам решить, чья статуя лучше. Ну и естественно, что каждый из мастеров поставил на первое место свою собственную статую. Это нормально. Иначе мы... Это значит, он был доволен тем, что у него было. Это действительно хорошие вещи. Вот. И на второе место амазонку каждый из них, кроме Поликлета, поставил работу Поликлета. Поэтому, поскольку она заняла первое и второе места. Первое и все остальные вторые места, она признана была лучше. Даже, так что он даже Фиде обогнал в этом состязании. Это, кстати, тоже говоря, не страшно. Вот величие архитекторов, скульпторов, мастеров заключалось не в том, что они всегда были первыми, а то, что их творения все равно являлись шедеврами. И проиграть это было не стыдно. Амазонки, они являются дочерьми Ареса и Гармонии, либо Афродиты, как если Гармония является эпиклезой этой самой Афродиты. Хотя теоретически, повторяю, вот, ну, Арес, конечно, им покровительствовал, но Афродита как-то так не особенно вмешивался. Конечно, главной покровительницей была Артемида. Артемида в греческой мифологии – девственная, всегда юная богиня охоты, богиня плодородия, богиня женского целомудрия. Артемида – покровительница всего живого на Земле, дающая счастье в браке и помощь при родах. Позже ее называли богиней Луны, а ее брата Аполлона считали олицетворением Солнца. У Гомера Артемида – образ девичьей стройности. Она – дочь Зевса и богини Лета. Родилась на острове Делос. Когда мы говорим об амазонках, то, естественно, мы всегда возвращаемся к Артемиде. А когда мы говорим об Артемиде, хотя, как ни странно, знаете, вот больше всего, вот если вот посмотреть даже по греческому писателю Павсанию, который описывает вот разные греческие города там, и так далее, описывает храмы, так вот больше самым популярным божеством в греческих городах был даже не Зевс, главное божество, и даже не Афина, которая является градохранительницей, а вот везде Артемида. Даже не Аполлон. Ну да, но Аполлон... Великолепный красавец. Ну, Аполлон, да. Вот, он больше имеет такие центры. Так вот, Артемида очень во многих городах почитался, если практически не во всех. Но главным центром это, конечно, был Эфес. Вот точно так же, как у Аполлона, это Дельфы и Делос, это его города, то у Артемида, хотя, повторяю, везде, даже на Афинском Акрополе, У нас святилище Артемиды Бравронии, очень древний культ. Где как раз танцевала маленькая Елена, и ее оттуда похитил Тесей. Да. Вот. Ну, как бы понять такое пристрастие к Артемиде, в принципе, можно. Охотиться любили. А знаете, даже здесь не так. Какая охота без храма, без жертвоприношения? Ну, если честно, то греки-то уже даже с эпохи архаики охотиться так особенно и перестали. Особенно в материковой Греции. Они были одними из первых вредителей, которые уже к концу V века перевели большую часть своих лесов. Там остались рощи, которые были посвящены богам. И поэтому уже в IV веке Ксенофонт советует... рощах нельзя. Кстати говоря, несмотря на это, во время боевых действий некоторые вот совершали такие святотатства и вырубали, скажем, рощу Деметра. Да. Они, конечно, были потом наказаны богами, но все равно же вырубили уже. Вырубали, к сожалению. Или сжигали. Да, черные дровосеки. Делали осадные машины для осады городов. Это считалось преступлением. Так вот, Артемида, как ни странно, она, вот, будучи богиней-девственницей, о которой мы говорили, как ни странно, она во всей Греции почиталась еще как божество, помогающее родам. Вот если мы вспомним вообще историю... Акушерка. Да, акушерка, как ни странно. Вот даже когда... есть, прошу прощения, такой миф о том, что хотя Аполлон и Артемида близнецы, но Артемида родилась на день раньше и помогла матери Латоне родить брата. Хорошая девочка. Причем это, извиняюсь, один день от роду. Да. Ну так вот, поэтому хотя и было особое божество Илифия, это дочка Геры, вообще-то это как бы другой совершенно пласт, вот, а Артемида и Аполлон – это сыновья Зевса от Латоны. Сын и дочь. Близнецы. Да, близнецы. Так вот, но Артемида очень почиталась всеми женщинами Греции, именно как вот помогающая в этот ответственный момент, а не только охотница. Вот. А, кстати говоря, когда мы говорим об амазонках, хоть они и жили без мужчин, но они же рожали и мальчиков, и девочек, и воспитывали. То есть, эта функция тоже была у них. Так вот, храм Артемиды Эфесской, он же ведь, во-первых, как, наверное, помнят наши слушатели, это является одним из семи чудес света по номенклатуре эпохи эллинизма, хотя греки перечисляли там порядка 20 всяких чудес, но 7 наиболее часто встречаемых вот принято за норму. И вот в этом отношении храм Артемиды – это... единственный храм, потому что там будут у нас скульптуры, там Зевса Олимпийского, колосса Родосского, там будет мавзолей, гробница, там будет... тоже с амазонкой. Да, этот самый фарусский маяк, а вот храм-то один. Причем храм, он, во-первых, считался одним из самых больших в Греции, вот, и одним из самых как бы ранних храмов, построенных в так называемом ионическом ордере. Вот, как раз сначала появляется дорический, потом ионический ордер. И интересно, что у этого храма была очень тяжелая судьба. Мы уже Герострата-то вспоминали. Вот, и самый первый храм, который начали строить где-то еще в середине VI века и закончили только в середине V века, считается по традиции, что его строили 120 лет. Благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши исторические экскурсы в рамках программы «Час истины». Всего доброго.